Поселок. Зиновий Кузнец выпрыгивает из лодки. Крупные холодные брызги падают на его тщательно натертые ваксой крепкие сапоги и отскакивают, скатываются обратно в ангару. Хозяйским взглядом окидывая каменистый пляж и нависающий над ним пригорок, он, не торопясь, идет по берегу. Сзади уже с шипением врезаются в землю носы других лодок, стучат весла, гремят цепи, несутся крики конвойных вперемешку с робкими голосами контингента. «Куды ить? Куды ить ты все попер? Кинь у воды, нехай сам разбираются!» «Стоять, собаки! Кучней становись! Ровней! Красивей!» «Не плачь, Вано, приехали уже, видишь! Товарищ кузнец, строить их или так, пускай стоят с бродом!» Я думала, в настоящий поселок едем, где люди. «А тут? Списки-то! Списки где?» «По головам пересчитай, Артюхин, тоже мне математик!» Внезапно голоса обрываются. Кузнец поворачивает гордый профиль на наступившую за его спиной напряженную тишину. С пригорка спускается, пошатываясь и странно приседая, будто приплясывая на плохо гнущихся ногах, странная темная фигура — человек. Лохмотья на нем грязные, ветхие, потерявшие цвет, бесформенные сапоги чем-то обвязаны через грудь крест-накрест, затертая бабья шаль, волосы гривой, борода мочалкой, шагает медленно, с усилием. Скоро становится видна его измазанная грязью морда, выпученные совершенно дикие глаза и револьвер в напряженно вытянутой руке. Кузнец щурит карий глаз, показалось или все же... «Игнатов, ты, мать честная, живое вот уж не думал!» Игнатов бредет, видя впереди одну мишень. Светлую, круглую, словно очерченную циркулем харю кузнеца с изумленно распахнутыми щелками добродушно сытых глаз. Подлое небо опять кружится, увлекает в свой неистовый бег, но Игнатов не поддается. Упрямо переставляет ноги. Долго, очень долго круглая харя приближается, что-то торопливо бормочет. Кузнецовский голос несется издалека, не то из леса, не то из-под воды. «Как ты тут, голуба, ханурики твои где? Выжили, во, дают черти, а? А у нас тогда такое началось, кулачье повалило эшелонами, не до тебя было уж, прости!» Наконец харя оказывается совсем рядом. Хочется что-то сказать напоследок, но слова куда-то делись из памяти. Игнатов мычит и приставляет дрожащий револьвер к широкой кузнецовской груди. Курок тяжелый, тугой, словно врос. Он сжимает зубы и всю волю, все остатки сил направляет в указательный палец. Жмет спусковой крючок. Револьвер сухо щелкает. Кузнецовская харя смеется, сжимает глазки. «Кто старое помянет тому, как говорится...» Игнатов сглатывает сухим горлом и снова жмет крючок. Еще один щелчок. «Хорош обижаться, Игнатов, уже хохочет кузнец. Все, новая жизнь у тебя начинается. Смотри, какой я тебе контингент привез. На них пахать можно». Чьи-то руки осторожно забирают револьвер из скрюченных игнатовских пальцев. Улыбка кузнеца расплывается, растворяется в нестерпимо ярком солнечном свете. Небо делает еще один последний круг и накрывает Игнатова как простыней. Первое, что он увидел, очнувшись, было круглое и довольное лицо кузнеца. Застонал, как от боли. А тот по руке его хлопает, мол, «Ничего, брат, скоро придешь в себя. Двое суток, — говорит, — ты проспал. Проснулся вчера ненадолго, сожрал весь мой офицерский шоколад и опять спать. Неужели ничего не помнишь?» Игнатов мотает головой, приподнимается на локтях. Лежит на каких-то мешках под брезентовым навесом у большой ели, укрыт тулупом. Со всех сторон визг пил, грохот топоров, перестук молотков, матерок соленый. «Где?» — говорит. «Я». «Да все там же!» — смеется кузнец. Гораст смеяться морда усатая. Сам сидит на каком-то чурбачке рядом, чиркает карандашом в планшете. «А люди мои где?» «Живы твои покойники, не полошись! Все до одного живучие, черти! Никогда таких тощих не видел! Мы их пока в землянке оставили, чтобы ветром не поздувало!» Игнатов откидывается обратно на спину. Лежал бы так вечно. Смотрел на ленивое шевеление хвои над головой. Слушал запах еловой смолы, деловитые голоса людей. Он ощупывает ладонью тугие бока мешков под собой. «Это что?» «Продовольственный фонд!» Кузнец произносит это так просто, словно говорит о воде или воздухе. Игнатов быстрым движением перекатывается на бок, оказывается на земле. Слабыми руками нащупывает завязки, тянет, рвет на себя. Один из мешков открывается. Внутри мелкая россыпь длинных и остро грязно-серых зерен в серебряных ошметках шелухи. Он погружает руку в прохладную рассыпчатую глубину мешка, достает полную горсть. Горьковато-мучнистый, немного пыльный запах касается ноздрей. Овес. «А ты думал?» Кузнец смотрит на Игнатова по-отечески, как на малолетнего сына, восхищенного новой игрушкой. «Да ты лучше вокруг, вокруг посмотри!» Игнатов, превозмогая слабость, садится рядом с мешками. Не может он на хлебе лежать. Прислоняется спиной к липкому от смолы еловому стволу, оглядывается. За прошедшие дни лагерь преобразился. Землянка по-прежнему стоит на месте. Из трубы вьется тонкая мятая лента дыма. «Подтопили печь-то», — с облегчением вздыхает он. «И на том спасибо». А вокруг кипит жизнь. Незнакомые люди, сотни, больше, суетятся, бегают, таскают сверкающие ровными сливочно-желтыми спилами бревна, машут топорами, стучат молотками. Земля щедро усыпана щепками, опилками, кусками коры, обрезками дерева. В воздухе такой густой смоляной дух, что хоть ложкой ешь. Десяток рядовых в сером и при орудии тут же. Надзирают, подгоняют, подкрикивают. Посередине пригорка растут основания трех широких и длинных строений. Будущие бараки. Вокруг костра шурует пара баб. Сытный запах поднимается над двумя кипящими на огне ведрами. Под елью, где сидят Игнатов с кузнецом, груда ящиков, коробок, мешков, укрытых рогожей связкой лопат и вил, больших корзин, ведер, котлов. Ага, натуральный фонд. «Знатно», — только и может сказать Игнатов. «Лихо ты тут», — распорядился. «А то!» Кузнец со значением ведет могучим римским подбородком, рассеченным продольной складкой. «Раньше ведь я был кто?» «Так, охраняющая функция. А ты?» «Сопровождающая функция. А ныне мы с тобой всецело ответственные лица. Все кулачье теперь наше, голуба». Так Игнатов узнает, что с 1931 года все трудовые поселки, созданные для обитания и трудового перевоспитания раскулаченных, отданы под ведомство ОГПУ и вошли в созданную всего полгода назад, но уже успевшую эффективно себя зарекомендовать систему ГУЛАГа. На молодое и успешное управление была теперь возложена ответственность за надзор, устройство, хозяйственно-бытовое обслуживание и трудоиспользование переселенцев. «А уж мы с тобой, Игнатов, в грязь лицом не ударим, развернемся, научим эксплуататоров пролетарскому труду и покажем, что такое настоящая советская жизнь. Вон там, у леса, лазарет срубим, у бараков сбоку столовую, а на возвышении комендатуру». Кузнец долго и пристально смотрит на Игнатова. «Домой-то когда?» Игнатов ищет по реке глазами, находит лишь кузнецовский катер, болтающийся на якоре недалеко от берега. Видимо, баржа ушла сразу после выгрузки людей. «Я вечером ухожу». Кузнец складывает карандаш в твердый кожаный планшет, крепко застегивает ремешок. «И так уже с тобой засиделся». Игнатов чувствует, как медленно и больно до хруста стискиваются челюсти, аж в висках ломит. «Мы», — говорит он через минуту сквозь зубы, — «мы вечером уходим». «А далеко собрался-то?» Кузнец спокоен и миролюбив, будто обсуждает, не сходить ли ему вдвоем по ягоды. «Домой», — шипит Игнатов. «Домой я собрался, харя твоя улыбучая. Ага, езжай. Там у вас в Казани как раз самое горячее время. Что ни день, то новая подпольная группировка раскрывается. То вредители, то меньшевики, то немецкие шпионы, то английские, то ядрить лешего еще какие. Как началась с прошлой весны катавасия, так и покатилась. Из одного тацика человек 30 уже сидят, сволочей продажных. Ну и в управлении не без уют. Пересажали у вас там всех в ГПУ, Игнатов. Непонятно, кто работать остался. Статья даже была в «Правде». «Татарская гидра» называлась». «Врешь, сука!» «Так я тебе привезу газетку-то!» Кузнец невозмутим, даже ласков. «Весь вечер в библиотеке просижу, времени не пожалею, а найду. Сам и почитаешь». «Врешь», — твердит про себя Игнатов. «Врешь, врешь!» А перед глазами уже разворошенный кабинет Бакеева. Двое солдат с напряженными взглядами у входа и серый силуэт, перебирающий кипы бумаг на столе. Неужели Бакеева тогда не выпустили? Это он-то? Гидра! Глупость, чушь, бред! «Только ведь ты не доедешь», — замечает кузнец. «Видел я твое дело. Это же просто сказка на ночь. Тысяча и одна ночь называется. И убыль в эшелоне несметная, и организованный побег в полсотни душ, и укрывание важного свидетеля от следствия, да не просто свидетеля, кулачки заметь». И подумать только, Игнатов, Дача взятки должностному лицу, начальнику железнодорожной станции. Уж ты расстарался, другому и не угнаться. Игнатов кулаком об землю, глаза закрыл. Прав кузнец. По всем статьям прав. Так что не рыпался бы ты, голуба. Мы тебя здесь оформим, припишем. Посидишь пока за моей широкой спиной, замолишь грехи. Хватится через пару лет. А вот он ты. Уважаемый комендант, большой человек. План даешь такой, что им и не снилось. Труженик Сибири. Кто тебя тогда тронет? Кузнец встает, оправляет ремень, планшет на боку. Пойдем, документы тебе отдам, с людьми познакомлю. Только сперва отмыться и переодеться в чистое. А то испугается тебя личный состав. За лешего примет. Тебе-то я зачем? Измученно спрашивает Игнатов, глядя снизу на могучую фигуру кузнеца. Людей не хватает. Поселков уже по тайге скоро сотня. На кого их оставишь? Кому доверишь? А спросят с меня. По тебе, Игнатов, видно, идейный ты до ногтя. Потому отдаю тебе 200 душ и спокоен. Выкормил зимой своих доходяг. Выкормишь и этих. Откуда знаешь? Игнатов медленно поднимается, опираясь рукой о липкий в белых потеках смолы ствол. Может, я... Гидра. Ноги еще слабые, подрагивают, но уже держат. Шагать можно. Темный ты, Игнатов. У гидры голов много не сосчитать. Одним змеенышем на ее башке ты можешь быть, а всей гидрой нет. Знать надо такие вещи. А газетку ту кузнец все-таки привез. Явился через месяц, в начале лета. Игнатову из окна хорошо был виден его длинный черный с хищными усами антенны, выпученными глазищами фонарей катер, вдруг нарисовавшийся на темно-синем зеркале воды. Комендатура располагалась на самой высокой точке пригорка, и отсюда одинаково хорошо обозревался и поселок, и широкая лента берега, и сама ангара. «Не пойду встречать», — подумал тогда, и быстро набросал на самодельный стол из перевернутого ящика сухарей, рыбы вяленой, котелок с размазанными по стенкам остатками вчерашней каши, будто обедал. Спрятавшись за проемом окна, рамы и стекла еще не вставили, обещали к середине лета привезти. Наблюдал, как судно быстро по-хозяйски кинуло якорь у берега и сплюнуло на воду маленькую деревянную лодку. По берегу к лодке торопливо и старательно бежала какая-то фигура. Аж галька из-под ног летела. Горелов. Спешил показаться на глаза начальству. Оставил вверенный ему участок, достраивали лазарет. Вкатать бы ему за это карцеру пару дней, лизоблюду. Но карцера в поселке не было. Горелов ринулся в воду, не разуваясь. Поймал острый лодочный нос, вытянул на берег. Что-то торопливо говорил, мелко кивая лохматой собачьей головой. Кривил позвоночник то в одну, то в другую сторону, выслуживался. Начальство не слушало. Прыгнуло на землю, бросило Горелову канат и зашагало к комендатуре. Игнатов сел за стол. Положил на полусырой, крошившийся сухарь мелкую жесткую рыбеху в белых потеках соли. Откусить не успел. Кузнец распахнул дверь резко, без стука. Вошел быстро, как к себе домой. Посмотрел на застывшего с сухарем в руке Игнатова, шмякнул перед ним на стол свернутую в четверо газетку. «Почитай, — говорит, — пока. А я тут у тебя сам осмотрюсь, не беспокойся, и вон». Газетный лист, обтрепанный по краям, пожелтевший до темноты, прохудившийся на сгибах. Игнатов берет его осторожно, как гада. Разворачивает. В правом верхнем углу лиловый штамп Красноярской городской библиотеки. На боку две драные дыры, словно газету вырывали из подшивки. Сердце стучит низко, холодно. Не обманул кузнец про библиотеку-то. На первой странице передовица. Речь Калинина о героях индустриализации. Далее групповое письмо парижских ткачих. Обращение к работницам Советского Союза с призывом окружить особой любовью и заботой бойцов Красной Армии. Требования германских безработных о расстреле вредителей, саботировавших социалистическое строительство в Советской Сибири. Игнатов листает шершавую, хрусткую, пахнущую сладковатой пылью бумагу. «Пятилетку в 4 года. Даешь сталь, сахарный свекли, образцовый уход». По подвалам заметки рабкоров и рабселькоров, поэма о трамвае. И вдруг через весь разворот спешат наискосок огромные буквы. Пригрели гидру. Целый взвод фотографий. Мелькают неизвестные и смутно знакомые лица, вроде встречались в коридорах. И Бакиев. Лицо строгое, торжественное. Очки снял, и оттого взгляд немного детский, мечтательный. На груди серебрится орден Красного Знамени. Эту фотокарточку Бакиев делал на партбилет. Статья длинная, подробная. расплескалось мелким шрифтом по развороту. В углу рисунок. Чья-то могучая рука сжимает шею, выпучившей безумные глаза старухи с добрым десятком змей вместо волос. Шея у нее тонюсенькая, дряблая, того и гляди порвется, а змеи злые, как черти, скалятся на поймавшую их руку, пытаются укусить. Игнатов трет горло, вдруг запершило, зачесалось. А ведь Бакиев специально его в командировку отправил. Да, теперь это очевидно. Как он тогда сказал? Я ведь тебя, дуру Стаиросовую. Что? Спасти хотел, вот что. Из-под удара вытащить, отправить подальше. И странный в последнее время ходил, как в воду опущенный. Знал, а не утек. Сидел в своем кабинете, бумажки перебирал. Ждал. Игнатов кладет голову на руки. Мишка, где-то ты теперь? Со стола таращится полузадушенная гидра. Свежестроганная дверь распахивается. В проеме широкая улыбка кузнеца. «Ну что, — говорит он, — товарищ комендант, — молодцом. В столовой у тебя дворец. Лазарет тоже. Хоть всех разом клади. Налаживай жизнь эксплуататоров. Пора и о трудовых буднях поговорить. За такую-то столовую им двойной план полагается». Игнатов расправляет газету ладонью, кидает сверху еще пару рыбин. «Садись, начальство». «Думал, не предложишь», — ухмыляется кузнец. Присаживается. Ныряет в объемистый планшет на боку, выуживая длинную и узкую прозрачную бутыль. «Стаканов еще не завели», — говорит Игнатов, разрезая на газете жесткие, словно деревянные тельца рыбин. «Так будем пить». Кузнец машет ладонью, о чем разговор. Откупыривает бутыль. Наслаждением втягивает ноздрями запах из тонкого горла. Игнатов пилит кривым самодельным ножом из бывшей одноручки плотные рыбьи волокна и кости прямо на лице испуганной гидры. Острие то и дело цокает об газету, режет гидру, полосует, крошит в бахрому. Население пока еще безымянного поселка составляло в июне 31 года 156 переселенцев, включая переживших первую зиму старичков, плюс 10 человек охраны и комендант. Жили в трех, после тесноты землянки казалось, невероятно просторных и светлых бараках. Стены длинных и ровных срубов были отструганы, двери навешаны на петли, печки обещали привезти из города железные. У каждого были свои, собственные нары. Застилали их все еще лапником, укрывались одеждой. В одном доме поселили женщин и детей, в двух других — мужчин. Охрана разместилась в небольшом срубе, пристроенном наискосок к одному из бараков. Комендант, как и полагается начальству, отдельно, в комендатуре. Питались в столовой, в ресторации, как говаривал Константин Арнольдович. Готовили все еще на костре, но вкушали пищу уже культурно, сидя ровными рядами, за празднично-желтыми, пахнущими сосновой смолой столами, под крышей. Ели уху. Под Лукой собрали рыболовную артельку из трех человек. Реже дичь. Игнатов отпускал иногда ребят из охраны в тайгу размяться. Еще реже — привезенные из города каши, сухари и макароны. Норма выдачи была маленькая, будто детская, но была. Иногда перепадал сахар. Один раз даже роскошные, практически окаменевшие галеты. Кормили дважды. Обед приносили в ведрах в лес на место работы. А ужинали в столовой. Ели все еще ракушечными ложками. Тарелки и кружки завезли, а вот ложки забыли по недосмотру. Так разве в ложках счастье? Лазарет срубили большой на 10 коек. В передней части приемный покой. Нары для больных. Одноэтажные. Лейба настоял. В задней — каморка для персонала. Вольф Карлович там и поселился. Выдал кузнецу список из 200 позиций, медикаменты и инструментарий к закупке. Тот усмехнулся. В следующий раз привез затертый плоский саквояж с полустершимся красным крестом, на дне которого что-то звякало и перекатывалось. Пусть и не 200 позиций, но все ж. По хозяйственному договору, заключенному между ОГПУ и Наркомлесом, поселок был передан последнему для трудового использования в лесной промышленности, а именно для лесозаготовительных работ. Каждое утро под бодрые крики охраны переселенцы вылезали на утреннюю перекличку, затем шли в тайгу. Работали баянами, двуручными пилами и топорами. Ненавистные одноручки остались в прошлом. В звеньях по трое. Двое валили дерево, третий обрубал сучья и собирал вязанки. Пилили на хлысты. По 6 метров строительные, по 2 для крепежника. Приливали их к волокуше, впрягались в нее втроем и везли на катище недалеко от поселка там, штабелевали и увязывали. Вечером возвращались. Заданную норму, 4 плотных метра на человека, давал мало кто. Женщины так вообще никогда. Поэтому паёк часто срезали. Новенькие жаловались, старички больше молчали. Как и Конников. Или отшучивались, как Константин Арнольдович. Есть хотелось нещадно, и после ужина многие торопились обратно в тайгу, за грибами. Рядом с поселком в изобилии водились боровики и серушки, реже попадались рыжики и даже грузди. Ягодами, летом морожка с черникой, осенью брусника с клюквой, орехами. Не брезговали рогозом. Молодые побеги, по вкусу чем-то напоминающие картофель, варили, а пахучую желто-коричневую пыльцу разводили водой и пили. Выкапывали мясистые луковицы-саранки. Администрация не возражала. Охранники подобрались в поселке веселые, с огоньком. То соек на ужин настреляют, чтобы похлебка наваристей была, то бабу какую из своих в кустах поймают порезвятся. Парни были простые, без затей. За ослушание били. Одного пристрелили. Не то за подготовку побега, не то еще за что. Коменданты паялись, уж больно суров. А в лесу отдыхали душой, раскрепощались. В центре поселка поставили агитационный стенд, на котором то и дело сменялись яркие, остро пахнущие красками плакаты. Агитация была призвана ускорить процесс перевоспитания эксплуататорского класса. В общем, жизнь налаживалась.